Глава 4. 27 апреля 2023 года. Женя. Она затащила его в зимний сад, чтобы им никто уже не смог помешать поговорить. «Значит, личность убитой не установлена. Как, говоришь, ее убили? Удушили? Она была изнасилована?» «Эксперт говорит, что вряд ли изнасилована. Скорее всего, у нее незадолго до смерти был половой акт. Ее душили, по всей видимости, подушкой. Даже следов рук на шее нет. Она и не сопротивлялась, не боролась. Ее не били. Просто кто-то набросился на нее, возможно, спящую, и удушил», — сказал Ребров. «Одежда тоже в порядке. Женщина ухоженная, здоровая, рожавшая. Ее точно должны искать. Может, завтра появится информация. Но пока что установить личность не представляется возможным». «Она красивая», — вырвалась у Жени, и она, как это часто с ней бывало, тотчас пожалела о вопросе. Даже стыдно стало. Ребров может подумать, что она спросила его о внешности жертвы из любопытства. Ему и в голову не придет, что это может быть связано непосредственно с преступлением. И уж, конечно, способна помочь следствию. «Не думаю, что ее можно назвать красавицей. Хотя она высокая, стройная, с белыми кудрявыми волосами. Но вот лицо...» «Что с лицом не так? Валера, возьми меня завтра с собой. Я хочу на нее взглянуть», — взмолилась Женя. «Жень, тебе кто-нибудь говорил, что у тебя нездоровое пристрастие к убийствам и трупам?» Попробовал пошутить Ребров. «Да, мой муж, сам знаешь. Но что поделать, когда меня на самом деле интересуют подобные дела? Понимаешь, мне всегда было интересно узнать, какие же сильные чувства испытывает человек, решившийся убить. Ведь убить себе подобного – это ли не расстройство психики? Вот кто, к примеру, мог удушить молодую женщину? И главное, за что? Это какую же ненависть к ней он должен при этом испытывать? Или страх? Знать бы. Вот ты, Валера, всегда действуешь как профессионал. Проводишь допросы, изучаешь результаты экспертиз. Ты четко идешь по следу, протаренному уликами, свидетельскими показаниями. Но ты никогда не задумывался о личности убийцы. Хотя, что это я? Конечно, задумывался. Женя вздохнула. Вот кому понадобилось убивать эту женщину? «Сама знаешь, мотивов может быть множество», — сказал Ребров. «Ну, просто очень много. Она могла навредить кому-то, и человек ей отомстил. Могла кого-то тоже в свое время убить. Могла быть свидетельницей преступления, и ее за это решили убрать. Она могла быть наследницей крупного капитала, да хотя бы просто из-за квартиры. Говорю же, полно мотивов. Но только установив личность, характер жертвы, мы можем попытаться вычислить, кто это мог сделать». «Ее, кстати говоря, могли убить и по ошибке. Об этом тоже надо помнить», — рассуждала Женя, на миг забыв, что беседует не со своей подружкой Антониной, а со следователем Следственного комитета, с настоящим профессионалом. «Но вернемся, однако, к ее внешности. Как ты думаешь, почему я спросила тебя, красивая ли она была? Ведь в жизни женщины большое место занимает любовь. И самое жгучее чувство, которое испытывают влюбленные люди, — это ревность, измена. Что, если она, привлекательная женщина с бурной личной жизнью, изменила мужу, и он убил ее?» «Да, конечно, и такое бывает. И муж, как правило, в этой истории становится первым подозреваемым. Но, повторю, она точно не красавица». «Значит, муж?» «Да. От любви до ненависти, сама знаешь. И вот тогда меня, как и тебя, интересует личность мужа, потенциального убийцы. Если он муж, то как он мог, убив жену, с которой прожил бок о бок и которую когда-то любил, отвезти ее труп на тот же пустырь, к примеру? Ты понимаешь, о чем я? Ведь он же с ней спал рядом, обнимал ее когда-то, любил, повторяю. И вот он ее убивает, и ему уже все равно, где он бросил ее труп. Тело, которое он так любил и желал, можно вот так запросто отправить на свалку? По-моему, мы с тобой слишком сентиментальные для этого дела. Ты не находишь?» «Да нет, не в этом дело. Просто я, как и ты, не могу привыкнуть к смерти. Слишком уж часто приходится ее видеть. К этому невозможно привыкнуть». «Смерть. Хочешь, я расскажу тебе, как я представляю себе смерть?» «Ты уверена, что хочешь поговорить на эту тему? Тем более на ночь глядя?» «Да. Смерть — это когда ты заходишь в темную комнату, и за тобой захлопывается дверь. И все. Темнота. Ты ничего не видишь и не слышишь. И главное, никто уже эту дверь не откроет. Вот почему я не боюсь смерти. Я когда захожу в кладовку, в темную кладовку, причем я нарочно не включаю свет, то представляю себе, что темнота — это то, что больше всего похоже на смерть. Ты ненормальная. Зачем ты делаешь это? Тебе не страшно? Пытаюсь представить себе, что нас всех ждет. Я не верю тебе. Это глупость, честное слово. Дверь открылась, вошел Борис. И о чем это вы тут шепчетесь? Он прищурил глаза и покачал головой. Снова решила ввязаться в какое-то дело? Пытаешь Валеру? Да, Боря. Что поделать, если у меня натура такая? Делать все тебе назло. Вот ты говоришь, сиди дома, а меня так и тянет из него. Так и хочется что-нибудь порасследовать. Напрячь свои мозги и помочь следствию. Давай ты посиди дома хотя бы пару дней, а я посмотрю на тебя. Да ты взвоешь от скуки. Женечка, успокойся. Не надо делать из меня домашнего тирана. Да мне надоело уже прятаться от тебя. Врать тебе, что я поехала за памперсами в Москву. Хотя на самом деле у меня дело на Северном полюсе. Я предупреждала тебя еще тогда, давно. Чш! Успокойся, прошу тебя. Сейчас, когда у нас есть няня, да и Мишка, к счастью, спокойный, я вовсе не против того, чтобы ты занялась чем-то полезным. Но ловить убийцу... Ты извини меня. Да какой еще убийца? Взвилась Женя. И вообще, дела-то никакого конкретного нет. Просто я спросила Валеру, как у него дела, что нового, есть ли интересное дело. Может, ему помощь наша нужна. Может, надо познакомиться со свидетелем, разговорить. Может, поехать на место преступления, куда-нибудь в лес, осмотреть его. Или побывать в квартире, где совершено убийство. Тоже поискать улики. Ты же знаешь, я внимательная. Всегда подмечу что-то важное. Я это страсть как люблю. Можешь считать меня извращенкой, но что поделать, если я такая? Женя, да успокойся уже. Честно говоря, я пришел сказать спасибо за ужин и спросить, не собираешься ли ты спать? Сейчас приду, насупилась Женя. А спасибо за ужин надо сказать Наташе. Это она приготовила баранину. У нас новое дело, внезапно сказал Ребров. 3 дня тому назад труп молодой женщины обнаружили на пустыре. Личность пока не установлена. Вот рассказываю Жене, хочу, чтобы и ты знал. С вами все понятно. Борис махнул рукой и ушел, бормоча что-то себе под нос. С одной стороны, я его понимаю. Он боится за меня, сказала расстроенным голосом Женя. Но с другой, если всего бояться, то как вообще жить? Она понимала, что все это пустые слова. И ценила, конечно, произнесенные Борисом слова. По сути, он только что сообщил ей, что не против того, чтобы она занялась чем-то полезным. Но ведь тут же как бы пошел на попятную. Не станет же она ловить убийцу. А что еще можно делать, когда убит человек? Разве цель любого расследования не поиск убийцы? Ладно, Женька, пойдем спать. Утро вечера мудренее. Может, узнаем завтра имя этой блондинки? Так ты возьмешь меня с собой в морг? Конечно, возьму. Вот только Борис меня прибьет. Знаешь, что я решила? Больше не буду ему врать. Мне и самой это противно и неприятно. Вечно прошу кого-нибудь меня прикрыть, словно я совершаю преступление. Сам знаешь, сколько раз меня спасал Петр. А больше не буду. Вот пойду и прямо сейчас скажу Борису, что завтра мы с тобой едем в морг. Вот он обрадуется. Ребров развел руками. Перед тем, как отправиться в спальню, Женя проводила Валеру до двери комнаты, где он всегда ночевал, когда гостил, и которую все домочадцы называли Ребровской. Затем по-хозяйски заглянула на кухню, все ли там в порядке. Заглянула в детскую, где сон маленького сынишки охраняла, слегка похрапывая няня Соня. И только после этого пришла в их супружескую спальню. Борис в постели читал при свете настольной лампы, увидев жену, отложил книгу и внимательно посмотрел на нее. «Я помогу тебе подготовиться к вступительным экзаменам в академию. Обеспечу необходимой литературой. Раз уж у тебя все так серьезно, раз ты настроена на эту профессию следователя, то вперед. Я никогда не буду тебе препятствовать. Ты поняла меня? Об одном прошу. Держи меня в курсе того, где ты и с кем. Мне это важно. Ну и помни всегда, что я за тебя переживаю. Будь предельно осторожной. Ты можешь мне это пообещать?» «Участвовать в перестрелках не буду, обещаю. Улыбнувшись и все еще не понимая всей серьезности просьб мужа, ответила Женя. «Ты все шутишь. Все-то у тебя легко. Не так давно в Эстонии пытались ловить убийцу-дезертира в доме Эммы Финягиной. Думаешь, я забыл? Да я чуть с ума не сошел, когда узнал. Давай договоримся, что всегда, когда ты соберешься сунуть свой любопытный нос куда-нибудь, где опасно, то предупредишь нас с Ребровым. Ты просто женщина, легкая на подъем, увлекающаяся, дерзкая, умная. И тебя захватывает, завораживает расследование. Но твоя беда в том, что ты относишься к процессу расследования с какой-то непростительной легкостью, я бы даже сказал, легкомысленностью. Это для вас с Тони словно игра, словно вы играете в кино. Но там, где совершаются убийства, всегда опасно. И если ты, к примеру, подберешься к преступнику совсем близко, когда он почувствует аромат твоих духов... Женя, ты слышишь меня?» Женя, которая слушала мужа, переодеваясь в ночную сорочку, замерла и утвердительно кивнула. «Да все я слышу, Боря. Он почувствует аромат моих духов и...» «И что дальше?» — подумала Женя. «Тебе смешно?» «Да, соглашусь, ты со своими мозгами на самом деле можешь вычислить убийцу быстрее всех. Вероятно, ты обладаешь определенным талантом. Так вот, чтобы спастись, убийце проще всего будет убрать тебя. Вот скажи, ты воспринимаешь сейчас то, что я тебе говорю?» «Ты объясняешь мне, Боря, какие-то совсем уж примитивные вещи. Лучше бы купил пистолет». И она нырнула в постель, прижалась к мужу и закрыла глаза. Под одеялом она почувствовала, как он обнял ее и прижал к себе. «Ты дурочка на самом деле или только притворяешься?» — спросил он ее, целуя. «Не знаю пока еще. Думаю, что все-таки притворяюсь». Утром, позавтракав, все трое поехали по делам в Москву. Борис один на своей машине, Женя с Ребровым. «Знаешь, а ведь я в первый раз вот так открыто сказала Боре, что еду с тобой в морг», — радостно сообщила Женя, глядя в окно на легкую зеленую дымку утреннего леса, мимо которого они пролетали. И так легко на душе, спокойно. Надоело уже от него прятаться. «Интересно, надолго ли его хватит?» Не смог промолчать Валера. «Если я буду осторожна, то надолго». «Я напомню тебе, что мы едем в морг». Тело выкатили из холодильника, и Женю чуть не вырвало. Она представляла себе труп, прикрытый простыней, то есть как бы свежий, который мало чем отличается от живого человека. Но прошло 3 дня, и женщина выглядела просто ужасно, страшно. Да, она была при жизни высокая, и волосы у нее белые, кудрявые, все, как и рассказывал Ребров. Но лицо... У нее были высокие скулы, глубоко запавшие глаза, нос с горбинкой и, что сильно портило внешность, сильно выпирающая верхняя челюсть. Сейчас рот покойницы был приоткрыт, и видны ровные белые крупные зубы. Вот что имел в виду Ребров, когда говорил про ее лицо. Вот что портило внешность убитой. Это челюсть. Не могла не заметить Женя и некоторых особенностей тела. Длинные стройные ноги, пальцы покрыты вишневым лаком, плоский живот со следами кесарева сечения и совсем маленькая, но с большими коричневыми сосками грудь. В области лобка треугольник золотистых редких волос. Ногти на руках были покрыты таким же лаком. «Здесь история не про любовь», — подумала Женя, выходя из морга на свежий воздух. Ребров посадил ее пошатывающуюся в машину и отвез в близлежащее кафе, где угостил булочками и кофе. «Тяжелая у тебя работа, Ребров». «Да уж. Ты сейчас куда?» «Не знаю еще. Подожду, когда выясните, кто она такая. Да, вот, чуть не забыла. Где ее одежда? Украшения, если они были?» «У меня в кабинете, в сейфе». «Значит, ее не ограбили?» «Похоже, что нет». «А что с ее вещами будешь делать потом?» «Пока идет расследование, все будет у меня или в специальном хранилище. А потом вернут родственникам». «А если труп не криминальный, к примеру?» «Ну и вопросы задаешь. Одежду трупов, если родственники не находятся или от них отказываются, зашивают прямо в труп. Вот так». «Мама дорогая». Женя прикрыла рот рукой. «Ты уверена, что тебе хочется быть следователем? Поверь мне, Женечка, это грязная, опасная и трудная работа. Явно не для такой нежной женщины, как ты. Подумай над этим перед тем, как впрячься в подготовку к поступлению в академию. Конечно, ты в любой момент можешь это дело бросить, но как ты потом посмотришь в глаза Борису?» «Я подумаю», — сказала поморщившись Женя и допила кофе. «Поедем к тебе, Валера. Хочу посмотреть на ее одежду. Поверь мне, одежда, белье и украшения женщины расскажут мне немало». Ребров постелил на стол газету и вывалил на нее содержимое большого пакета, извлеченного из сейфа. «Постой, дам тебе перчатки». Он достал из ящика стола коробку, откуда вытянул белые тонкие латексные перчатки. Женя, не спуская взгляда с вороха одежды, натягивала перчатки. «Какая безвкусица! Желтое длинное платье в мелкий цветочек, отрезное по талии, с рукавом три четверти и серый строгий жакет. Колготки телесного цвета, кремовые туфли из натуральной кожи с маленьким каблуком. Это и понятно, женщина-то она высокая. Одежда и обувь недорогие, купленные либо на рынке, либо на распродаже в супермаркете. А вот белье, маленький бюстгальтер и трусики, все кружевное, изящное, дорогое. Кто бы мог подумать? Украшения – тонкая золотая цепочка со скромным кулоном в форме солнца. Длинные, прямо-таки цыганские серьги из явно позолоченного серебра, аляпистый перстенек с янтарем, скромные жемчужные бусы, украшенные разноцветными камнями, и очень странный браслет из каких-то трубочек. «А это что такое?» — спросила она Реброва, крутя в руках браслет. «Из чего он сделан?» «Ты не поверишь, это цветные макароны». «Что? Ты серьезно? Это что, новый бренд такой?» «Думаю, это детская поделка. Может, ее дочка в детском саду сделала или в школе и подарила маме». «Надо же!» Ребров ознакомил ее с результатами вскрытия. Жертва незадолго до смерти пила вино. «Она была здоровая, явно не злоупотребляла алкоголем и не курила. И могла бы прожить еще лет 100. Ну что, увидела ее, осмотрела ее одежду. Что можешь сказать?» «Ничего. Разве что очевидное. Рожала, любила свою дочку или сына. Жила половой жизнью. Напрочь отсутствовал вкус. Одежда – кошмар. Украшения тоже. Янтарь, жемчуг, какие-то цветные камушки, серьги эти чудовищные и в то же самое время дорогое белье. Может, подарил кто? Может и так. Или же она таким вот образом проявляла любовь к себе, понимаешь? Один такой лифчик 20-ку стоит и трусы 1007. Если у нее были такие деньги, то почему же она не купила себе приличные украшения? Получается, что для нее белье было важнее. Может, она скрывала свои доходы? Ох, Валера, разное в голову лезет. Осмотрела ее руки, пальцы. Не видно, что физически утруждалась. Мозолей нет, маникюр дорогой, свежий. Кожа на руках гладкая. Волосы... Я не уверена, конечно, но мне показалось, что она натуральная блондинка и что кудри ее тоже естественные. При ней не было сумочки, к примеру. «Сумочку ей подавай», — хохотнул Ребров. «Да если бы была сумочка, давней паспорт, мы бы давно уже знали, кто она такая». Реброву пришло сообщение. Он долго смотрел на экран телефона, потом молча протянул его Жене. «Смотри фото. Муж разыскивает свою жену, пришел с фотографией. Узнаешь?» Женя вся покрылась мурашками. С экрана на нее смотрела залитая солнцем кудрявая блондинка с веселыми глазами и широкой улыбкой. Сколько же счастья и радости было в этой молодой женщине. Уверенная в себе, считающая себя явно красавицей, она как бы продолжала оставаться еще живой. Там, на фото, в том мире, где еще не знают о ее смерти. И смотрела на Женю спокойным, добрым взглядом. «Такая женщина не могла бы никому навредить», подумала Женя, вспоминая озвученные Ребровым возможные мотивы убийства. Скорее всего, оказалась не вовремя там, где ее не должно было быть. Случайный свидетель преступления. Вот эта версия больше всего подходила к этой солнечной женщине. «Да, это она». «Карамелова Алена Владимировна», — читал Ребров послание от своего помощника. «Ее разыскивает муж Карамелов Герман Михайлович. Женщине 34 года, замужем, имеет двоих детей. Работает методистом в детском саду в Крылатском». «Значит, методист. Теперь понятно, откуда у нее браслет из цветных макарон. Подарок какого-нибудь воспитанника. Ну или, как я и предполагала, своего ребенка. Теперь, когда Женя знала о жертве хотя бы основное, она и на фотографию ее смотрела уже по-другому, более внимательно. Судя по тому, что она видела, у этой Алены Карамеловой в жизни было все хорошо. Она явно была любима и счастлива. Муж, дети, полноценная семья. Что же такого с ней произошло? Почему она закончила свой жизненный путь на заброшенном пустыре? «Валера, а что там с камерами? Можно проследить машины на дороге, ведущей на этот пустырь?» «Там и дороги-то нет». «А кто же обнаружил труп?» «Один мужчина, который тренировал свою овчарку. Место там безлюдное, просторное. Он каждую неделю туда приезжает, чтобы позаниматься с собакой. Говорит, что никогда и никого там не видел. Разве что один раз застал там машину с парочкой. Но они сразу уехали. В 2 километрах оттуда проходит шоссе. Между шоссе и пустырем лесной массив. Убийца знал, куда отвезти труп, так, чтобы не засветиться». «Значит, он был хорошо знаком с этой местностью. Там есть где-нибудь поблизости жилые дома?» «Нет, только склады. Много складов. Предполагаю, что и этот пустырь в скором времени превратят в какую-нибудь промышленную зону». «Что ты сейчас намерен делать? С чего начать? Встретишься с ее мужем?» «Да, только не проси присутствовать при допросе. Ты не сможешь». «Да понимаю я все. Слушай, Ребров, раз уж я в Москве, к тому же нам известно имя женщины и где она работает, попробую попасть в этот детский сад. Может, узнаю, что о ней, а потом тебе расскажу?» «Да кто ж тебя туда пустит? Там наверняка охрана». «Скажу, что хочу ребенка устроить туда. Поговорю с заведующей». «Может, о ребенке ты и поговоришь. Но про Карамелову тебе точно никто ничего не расскажет». «Ребров, чего это ты на меня так странно смотришь?» «Ну, во-первых, я сейчас поеду к Карамелову. Допрошу его. Он бы и сам приехал ко мне, да только у него дочка маленькая затемпературила. А смотрю я на тебя так, потому что думаю, советовать тебе или нет. Чтобы внедриться в садик, коллектив, тебе можно было бы...» «Я поняла. Мне надо туда устроиться работать. И, скорее всего, нянечкой. Горшки мыть». «Ну, типа того», — неуверенно проговорил Валерий. «Но тогда Борис меня точно из дома выгонит». «Не думаю. Если ты решила больше от него ничего не скрывать и честно скажешь ему, чем собираешься заниматься, то он тебя поймет. Ну или хотя бы примет эту ситуацию. К тому же тебе достаточно будет поработать там пару дней от силы, чтобы собрать информацию о Карамеловой». «Точно. Всего-то пару дней». Женя закусила губу, мысленно представляя себя уже на новом рабочем месте. И снова ее охватил азарт, желание действовать. «Пожалуй, я прямо сейчас и отправлюсь туда. Пришли мне номер детского сада и адрес, хорошо?» «Постой, ты видела себя в зеркало?» «А что со мной не так? Вроде выгляжу скромно, в джинсах, свитере и куртке, практически не накрашена. О чем ты?» «Бриллианты сними», — посоветовал ей Ребров. «Там женский коллектив, тебя быстро раскусят. Женщина, у которой в ушах целое состояние, не станет работать нянечкой в детском саду, понятно? И вообще, поспокойнее. Не факт, что там не хватает нянь. Так что будь готова и к такому повороту, поняла?» «Ладно, Ребров, серьги и кольцо я сниму. И не пугай меня. Все равно устроюсь туда, хоть кем». «Да тебе, моя дорогая, главное, поваром туда не устроиться. Вот будет анекдот». И Валера расхохотался.